Мадлен через 2,5 года после дня А. Я такая усталая. Все время или почти все. Я устаю. Но у меня не получается спать. Во всяком случае, получается все хуже и хуже, особенно ночью. Это какой-то ужас. Я закрываю глаза. И в мозгу у меня начинает все вертеться, куча каких-то вещей, воспоминаний, мыслей, все путается, голова начинает кружиться. И тогда я перестаю спать. Я стараюсь не закрывать глаза, ни о чем не думать. Но когда ты пытаешься не думать ни о чем, в голову как раз и лезут разные мысли. Иногда я встаю с постели, чтобы немного походить по квартире. Но тут я начинаю нервничать, потому что Макс повсюду разбрасывает вещи. А убирать кому? Мне, конечно. Если так будет продолжаться, то я ночи напролет буду прибирать за Максом. Я ему не служанка, не для того я выходила за него замуж. Иногда по телевизору в передаче о здоровье говорят про болезнь Альцгеймера. Как-то в одном репортаже показывали кучу старичков в какой-то больнице или клинике. Все они были маразматики, как я, но совсем дряхлые. Они сидели в каком-то зале с дрянными столиками и аквариумами и играли с медсестрами в дурацкие игры. В такие играют с маленькими детьми. Раскладывали деревянные треугольнички в треугольные же ячейки. И у одного старикашки это никак не получалось. Мне захотелось разбить телевизор. Не может быть, чтобы я превратилась в такое. Не может быть. А еще там была старушка, которая часами смотрела на рыбок в аквариуме. Сидела с приоткрытым ртом. Верхних зубов у нее не было. Это было видно по запавшей внутрь верхней губе. Сидела с приоткрытым ртом. Как неживая. И смотрела часами, как кружатся эти безмозглые рыбки. Хотя они, наверное, все же умнее, чем она. Я швырнула пульт прямо в экран. Прибежал Робер, стал ругаться. А я сказала, что буду делать, что захочу. Что это мой телевизор, и я его мать. Он тогда чмокнул меня в лоб, и я успокоилась. Какой он все же милый, мой Робер. Все время со мной сидит. Так похудел. Я так устаю, у меня не получается спать, особенно ночью. Я ненавижу ночь все больше и больше. Я думаю о тысяче вещей, которые не дают мне уснуть. И тогда я пытаюсь ни о чем не думать. Я вспоминаю, как была маленькой и боялась темноты. Я хотела оставить на ночь свет в коридоре, но это мешало уснуть моей сестре. Она как раз любила, чтобы было темно. А комната у нас была одна на двоих. Вот мы все время и ссорились. Мама уже не знала, что с нами делать, но я была старшая. И мама решила, что я буду ждать в темноте, пока сестра не заснет. А потом мне включат в коридоре свет и оставят дверь приоткрытой.